И только тут сообразила, что Дениса рядом нет. Я выскочила на улицу и позвала. «Денис!» Дождь кончился, но было по-прежнему пасмурно. Точно на дворе не конец июля, а октябрь. «Денис!» — крикнула я в отчаянии. «Ответь сейчас же!» Я обследовала пустырь, утопая в грязи почти по щиколотку, и уже зная, что Дениса здесь нет. Куда он делся? «Да где же ты?» — пролепетала я, взглянула на часы. Стрелки показывали половину шестого. Утра, вечера. Я приложила часы к уху, они стояли. «Вот черт!» — выругалась я. «Мальчишка сбежал. Его нужно найти». Я пошла к дыре в заборе, долго плутала среди домов, прежде чем смогла выбраться к охотничьему магазину. Где искать Дениса? Идти к рынку? Кому придет в голову мыть машину в такую погоду? Магазин был открыт. Я вошла, просто так, не придумав ничего лучшего. Мужчина за прилавком взглянул на меня с недоумением. Я перевела взгляд на свои ноги и попятилась к двери. Хорошо я, должно быть, выгляжу. Мятый костюм, грязные туфли. 3 дня я умываюсь водой, сочащейся из ржавой трубы на помойке. Настоящая бомжиха. «Простите, который час?» — пролепетала я. 5:50, — ответил мужчина. Я глупо улыбнулась и выскочила на улицу. «Так больше продолжаться не может», — заявила я кому-то. «Я должна принять ванну, выпить горячего чая и хоть немного прийти в себя. Но прежде всего следует найти мальчишку». В таком виде идти по городу невозможно. Я решительно направилась к луже и попыталась вымыть туфли. Достала платок из сумки и поморщилась. Его смело можно было выбросить. «Это ни на что не похоже», — пожаловалась я и даже собралась зареветь. «У меня есть друзья, они мне помогут. Только бы найти этого чертенка!» Я зашагала по улице, съеживаясь под взглядами редких прохожих. Вновь стал накрапывать дождь. Зонта у меня не было, я быстро вымокла, и выглядеть от этого лучше не стало. Растяпа несчастная. Уснула, а он сбежал. Вот идиотка! Я вошла в какой-то двор, устроилась на скамейке возле подъезда. Подъезд был с большим карнизом, и я надеялась переждать здесь дождь. Вышла женщина, посмотрела на меня и нахмурилась. А мне вновь захотелось зареветь. Найти телефон, позвонить Косте или Лариске. Я побрела со двора, повесив сумку на плечо и съежившись. За шиворот стекала вода. Мне хотелось забиться в какую-нибудь нору и согреться. А там пусть убивают все, кому не лень. Я все еще блуждала в районе пустыря, по непонятной причине не желая его покидать. На самом деле причину я знала. Денис мог вернуться. Пойду к магазину и позвоню Косте. Так я и сделала. Кости дома не оказалось. Я позвонила Лариске на работу. «Это ты?» — ахнула она. «Что происходит?» «А что происходит?» — спросила я, наблюдая, как с моего подола капает вода. «Я похожа на бездомную собаку. Вот что происходит». «Тебя милиция ищет. Что ты натворила? Убила кого-нибудь?» «По-твоему, это смешно?» — удивилась я. «Не очень. Меня уже замучили. Городят какую-то чепуху. Ты похитила ребенка, вас везде ищут». Я немного похлопала глазами, стараясь прийти в себя. «Так и сказали?» «Я понимаю, что это чепуха», — затараторила Лариска. «Наверное, есть какое-то разумное объяснение? Зачем тебе ребенок? Что это вообще за ребенок? И что, черт возьми, происходит?» «Не знаю. У меня нет разумных объяснений. Я грязная, голодная Я не могу пойти домой. Слушай, Сашка, из милиции дважды приезжали. Еще я видела их машину вечером. Это ни на что не похоже, но они за мной следят. У кого из наших они были? Спросила я, громко стуча зубами. У всех. Ты ведь не агент иностранной разведки. Агенты не бывают такими, как ты. Что ты натворила, а? Мне нужны одежда и квартира. А самолет тебе не нужен? Говорю, они следят, о господи! Перестань кудахтать, разозлилась я. Ты ничего не понимаешь, а я понимаю еще меньше. Кто-то убил Андрея, а теперь хотят убить меня. Весело, правда? А почему тебя ищет милиция? Понятия не имею. Человек, который занимался убийством Андрея, оказался в больнице, его сбила машина. Может, случайно, а может и нет. Проверять мне не хочется, и в милицию я пока не пойду. У меня ни копейки денег. Я боюсь идти к себе, и ты должна мне помочь. Это, конечно, ни на что не похоже. Но я точно знаю, что еще пару дней назад ты не была сумасшедшей. Что я, по-твоему, должна сделать? У тебя есть ключ от моей квартиры. Сходи туда. Нет, не пойдет. Если они действительно следят за тобой, поймут, что это неспроста, и начнут задавать вопросы. А я пошлю их подальше и скажу, что беспокоюсь о подруге. Отлично. Только они отправятся за тобой, и передать мне вещи ты не сможешь. Мои тебе вполне подойдут. Что надо? Джинсы, кроссовки, белье и деньги. Хоть немного. У меня вот-вот будет голодный обморок. Стой! У твоей соседки дочка-подросток. Ну и что? Собери вещи в сумку и отнеси к ней. Попроси ее завтра подъехать к старому рынку. Я буду ждать на остановке в 11:00. Сможешь устроить? Наверное. Если девчонка не на даче. Сама не приезжай. Я все равно к тебе не подойду. Девочка меня узнает? Ну, наверное, если ты не очень изменилась. Очень. На всякий случай я в голубом костюме. Вид бомжихи со стажем. Я сейчас же пойду к соседке. Ты позвонишь? Если удастся. Итак, завтра в 11:00. Я повесила трубку, испытывая нечто похожее на облегчение, и зашагала к пустырю. Пролезла в дыру в заборе и ошарашенно замерла. Трое мужичков деловито копались в куче мусора. Я-то считала, что пустырь всецело принадлежит нам, и вдруг такая незадача. Я торопливо вернулась назад и немного побегала вдоль забора. Интересно, надолго они там? А что, если наша хижина им тоже приглянулась? Однако решать спорный территориальный вопрос с тремя мужиками вряд ли стоило. Я спустилась во враг, устроилась в кустах, положила голову на согнутые колени и попробовала себя утешить, но не знала, чем. Взглянула на часы. Они опять стояли. Конечно, нельзя было смазывать их сливочным маслом. Уверяю тебя, масло было самое свежее. Я фыркнула, покачала головой и громко произнесла: «Задом наперед, совсем наоборот». В кустах я сидела, должно быть, не меньше часа. Костюм окончательно промок и стал похож на половую тряпку. С трудом поднявшись, проковыляла к дыре и с любопытством взглянула на пустырь. Сейчас я была бы рада даже нашей хижине. Сверху не капает, и можно вытянуться на нарах. Мужиков не было видно, но это не значило, что они ушли. Ничто не мешало им рыться с другой стороны огромной кучи. И тут я увидела Дениса. То есть я очень надеялась, что это Денис. Хрупкая мальчишеская фигура мелькнула в дальнем конце пустыря. А я закричала: «Денис!» и полезла в дыру.